Глава 62. Марфа. Вот это я попала. Надо же было ляпнуть такое. Теперь точно не отвяжется. И морда какая довольная, аж светится вся. Искоса посматриваю на Сатановского в надежде, что он не поймает мой взгляд. Улыбка до ушей. Страшно представить, чего он там себе навыдумывал. И вообще, сколько нас таких дур, которые ему в любви признавались. Кроме Ланы и меня, небось, еще с десяток. Лана, что у нее в голове интересно? После того ужина, когда сестра поругалась со своим парнем, она на несколько дней переехала обратно к нему. Но потом, когда Игнат уехал к родственникам, вернулась к нам с мамой. Веселая, ласковая и заботливая. Все как всегда. А когда я попыталась у нее спросить про жениха, технично перевела стрелки на меня. Я опомнилась только минут через пять, когда уже вовсю рассказывала про себя и Ваню. Сестра ни разу не напомнила мне о том, что сама была с Сатановским. Теперь она говорила о нем только как о моем парне. Это успокаивало. Ваня тоже про Лану особо не говорил, только чертыхался, когда мама звонила при нем. И вот тебе напоминание от Каменева. До сих пор удивляюсь сама себе, как я могла столько времени по нему сохнуть. Под гипнозом, что ли, была? Есть разница. Спасибо Сатановскому, что промолчал, но наверняка же сравнивает меня с ней. «О чем думаешь, мартышка?» — весело спрашивает Ваня, вытаскивая меня из настоящего ада самокопания. «О том, что, когда ты заснешь сегодня, я придушу тебя подушкой, Сатановский, потому что я не мартышка». «Зато ночевать останешься, что приятно. Выкладывай давай, чего такая злая сегодня? Не из-за меня же». «У меня воздуха в легких не хватает от возмущения. Это же надо таким быть. Вообще-то, не только из-за тебя, признаюсь я. Хорошо, хоть больше про мое признание не вспоминает. Я косякнула с философией, и меня могут не допустить до экзамена». «И все? Ну, знаешь, не хочу вылететь с третьего курса и уж тем более завалить диплом на защите. Поэтому да, для меня это важно». Молчу, хотя мне есть что добавить. Сатановский родился с серебряной ложкой во рту. Ему плевать, с дипломом он или без, а у меня... «Чего психуешь?» — спрашивает Ваня, не отрывая взгляда от дороги. «Из-за бабла. Боишься, что выпрут, а мама с папой не поймут?» «И это тоже». «Мартышка, у тебя вообще-то я есть». Голос у Сатановского обиженный немного. «Даже если пролетишь с игрой и не получишь лям по завещанию, я тебе все сам оплачу. Хочешь?» «Нет!» — сначала говорю и только потом соображаю, от чего отказалась. Но переигрывать уже поздно. «Я сама во всем разберусь и не буду брать у тебя деньги». Сатановский смотрит на меня как на полную дуру, потом ёмко матерится и резко тормозит на светофоре. «Не понял?» «Вань, я сама. Чего тут непонятного? Мне осталось только на следующей неделе пройти последний тур, и я окажусь в финале. Я уже сейчас в сотне лучших, и если не налажаю...» «Не налажаешь, я помогу», — усмехается Сатана, я нутром чую, задумал что-то. «Буду с тобой, так что релаксни, наконец. Из-за матери и сестры не хочешь брать у меня деньги». Он уже паркуется на стоянке рядом со своим домом. Мне бы выйти и сделать вид, что я не услышала вопроса. «Марф». Сатановский поворачивается и кладет ладони мне на лицо. «Из-за Ланы?» «Она всего достигла сама, я не хочу, ты не понимаешь просто». «Понимаю, конечно». Ваня зевает, но выходить из машины не спешит. «Черт, обещал ей никому не рассказывать, хотя по мне ничего страшного. Твоя сестра однажды расхреначила зад Мерсу, подчистую снесла, спутала тормоз и газ. Я ее учил водить, ну и посадил, дурак. Мужику, в которого она въехала, Валера тогда дал бабла на новый Мерс. Лана не возражала. У нее и денег никогда столько не было. Да и я сам виноват. Еще и наорал на нее. Это недели за две было, как она меня бросила». Я сижу и почти не дышу. Ну вот, первый раз он так много говорит о Лане. Я вслушиваюсь в его интонацию, пытаюсь уловить сожаление, но Ваня скорее задумчивый. Ну или мне просто так хочется думать. «Расскажи, что на самом деле было тогда?» — спрашивает Сатановский. «Я часто ее обижал, но никогда не изменял. Ни разу, даже по пьяни. Так что ты видела, а?» Мне в голову приходит безумная мысль, что ради этого вопроса он и был со мной все это время. Только чтобы узнать, почему я сказала, что видела его с другой. «Что видела, то и сказала». Слова звучат рисковато, но что делать? Мы с Ланой должны были встретиться в торговом центре. Я стояла и ждала ее. Она позвонила, сказала, что не придет. Я только собралась домой, смотрю, ты на эскалаторе с какой-то девицей целуешься. Блондинка такая, ноги от ушей. Вань, я тебя узнала, это ты был. Я ничего не выдумала. На тебе еще толстовка была, красная, кажется». Сатановский пожимает плечами и недоверчиво качает головой. Если он мне сейчас не поверит, значит, все, ничего у нас с ним не получится. Я никогда бы так не поступила со своей сестрой, добавляю я тихо. Я тебя ненавидела тогда, ну, как и ты меня, но я бы не соврала, чтобы вас поссорить. Ваня молчит, барабанит пальцами по рулю в такт какой-то музыки, которая льется из аудиосистемы. А я не знаю, что еще такого сказать, чтобы не выглядеть совсем жалостливо. Черт с ним. Наконец выдыхает Ваня, а у меня ощущение, словно мне приказ о помиловании зачитали. Забей, что было, то было. У нас бы с твоей сестрой все равно бы ничего не получилось, мартышка. Почему? Я неловко вылезаю из машины и чуть не поскальзываюсь на снегу. Потому что рано или поздно я бы разглядел тебя. Ваня обнимает меня за плечи и набрасывает капюшон куртки на голову. И влюбился бы, если бы до этого не прибил. Знаешь, я рад, что все так сложилось. Влюбился бы. Это же признание, верно?